Глава вторая. Русалки. На следующее утро, как только Трот помогла вымыть тарелки после завтрака и поставить их в шкаф, девочка и капитан Билл направились на утес. Воздух был мягкий и теплый, и солнце превратило края волн в сверкающие бриллианты. В заливе последние рыбацкие лодки уходили в море, потому что рыбаки знали, что предстоящий день идеально подходит для ловли каменного окуня, морской щуки и желтохвоста. Старик и девочка стояли на утёсе и с интересом смотрели на все это. Это был их мир. «Утро спокойное», — сказала девочка. «Давай поплаваем в лодке, капитан Билл». «Мне это точно подходит», — объявил моряк. Они отыскали извилистую тропу, которая по склону утеса шла к узкому пляжу внизу, и начали осторожно спускаться. Трот не боялась крутого спуска или неустойчивых камней, но деревянная нога капитана Билла была не столь приспособлена к такому пути, и ему приходилось быть осторожным, чтобы не поскользнуться и не упасть. Они добрались до песка и прошли к месту под гигантской акацией, которая росла на утесе. На полпути на склоне висело похожее на палатку сооружение, в котором находилась гребная шлюпка Трот, потому что было необходимо убрать шлюпку от волн, которые в прилив яростно бились о скалы. На высоте, до которой мог дотянуться Билл, в утес было вбито железное кольцо, и к нему привязана веревка. Старый моряк развязал узел и стал тянуть за веревку. Шлюпка вышла из палатки и начала медленно скользить по склону вниз к пляжу. Она висела на паре шлюп-балок и опускалась так же, как опускаются шлюпки с корабля. Шлюпка небольшая, легкая и проворная, и капитан Билл мог идти на ней под парусом или на веслах, как хотелось Трот. Сегодня они решили грести. Девочка забралась на нос, а ее спутник ступил деревянной ногой в воду, чтобы не промочить ноги, толкнул лодку в воду и сам забрался в нее. Потом взял весла и стал неторопливо грести. «Куда прикажете, командор Трот?» — весело спросил он. «Мне все равно, капитан. Просто хорошо быть на воде», — ответила она, опустив одну руку за борт. Билл обогнул северный мыс в месте, где много пещер, и хоть им нравилась прогулка, вскоре стал ощущаться жар солнца. «Это пещера мертвеца, потому что в ней нашли скелет», — сказала девочка, когда они миновали темное зияющее отверстие в утесе. «А это пещера шмеля», потому что выше на вершине гнездо пчел. А дальше — пещера контрабандиста, в которой контрабандисты прятали свои вещи. Она хорошо знала все пещеры, и капитан Билл тоже. Многие входы находились на уровне воды, поэтому можно было на шлюпке плыть в темные глубины. «А это пещера Эха», — мечтательно продолжала девочка, когда они медленно двигались вдоль берега. «И пещера гиганта, и... О! Капитан Билл, как ты думаешь, были когда-нибудь в этой пещере гиганты?» «Должно быть, Трот, иначе зачем бы так пещеру назвали?» — сказал он, останавливаясь, чтобы вытереть лысую голову красным носовым платком. Весла тем временем тащились по воде. «Мы никогда не были в этой пещере, капитан», — заметила она, глядя на маленькое отверстие в скале, арку, сквозь которую втекала вода. «Давай зайдем в нее». «Зачем, Трот?» «Чтобы посмотреть, есть ли там гиганты». «Хм, разве ты не боишься?» «Нет, а ты? Я просто не верю, что пещера такая большая, чтобы в ней поместился великан». «Твой отец однажды в ней был», — заметил Билл. «И он говорит, что это самая большая пещера на побережье, но с низким потолком. Она полна воды, и вода глубокая до самого дна океана. В прилив можно ушибить голову о потолок». «Сейчас отлив», — возразила Трот. «А как здесь могли жить гиганты, если такой низкий потолок?» «Не могли, помощник капитана. Я думаю, пещеру так назвали, потому что она очень большая, а не потому, что в ней жили гиганты». «Пойдем в нее», — снова сказала девочка. «Я хочу ее осмотреть». «Хорошо», — ответил моряк. «Внутри будет прохладнее, чем здесь на солнце. Далеко не пойдем, потому что, когда начнется прилив, нам нужно будет уходить». Он взялся за весла и начал медленно грести к пещере. Черное пятно, обозначавшее вход в пещеру, вначале казалось неспособно пропустить лодку. Но когда подплыли ближе, отверстие стало больше. Море здесь очень спокойное, потому что мыс защищал от ветра. «Береги голову, Трот!» — предупредил капитан Билл, когда лодка медленно пошла под скальную арку. Но нагибать голову пришлось моряку, а не девочке, и всего лишь на мгновение. Сразу за входом потолок уходил вверх, и когда шлюпка вошла в темное пространство, ее окружил просторный участок моря. Какое-то время оба молчали, и слышен был только тихий плеск воды о борта. Перед глазами искателей приключений открылось прекрасное зрелище, вызвавшее у них удивление и радость. В огромной пещере было не темно, но свет проникал, казалось, из-под воды, и все вокруг светилось изящным сапфировым цветом. Маленькие волны у стен сияли, как драгоценные бриллианты, и каждая капля пены казалась жемчужиной, достойной королевы. Трот оперлась подбородком на руки, а руками на колени и с искренней радостью смотрела по сторонам. Капитан Билл поднял весла и тоже смотрел, молча восхищаясь сценой. Маленькая лодка все дальше и дальше углублялась в полутемные просторы обширной пещеры, и ее пассажиры упивались непрерывно открывающимися зрелищами. Моряк и девочка любили океан во всех его настроениях. Для них он был постоянным спутником и верным другом. Если он бушевал и ярился, они радостно смеялись. Если он катил огромные волны на берег, они радостно хлопали в ладоши. Если он покорно лежал у их ног, они ласкали его, но всегда любили. Здесь тоже был океан. Он забрался под скальный купол и был коронован сапфирами и укутан в ажурное одеяло. И в этом облачении проявлял новое и неожиданное очарование. «Доброе утро, мэйр!» — раздался сладкий голос. Трот вздрогнула и удивленно осмотрелась. Прямо перед ней маленький водоворот, круг за кругом, как бывает, когда что-то уходит под поверхность. «Ты это слышал, капитан Билл?» — прошептала она. Капитан Билл не ответил. Слегка выпеченными глазами он смотрел на что-то за спиной Трот и при этом слегка дрожал, как от холода. Трот полуобернулась и тоже увидела. Из голубой воды на них смотрело красивое лицо, и вокруг него плыла масса длинных светлых волос. Это было милое девичье лицо с глазами того же голубого цвета, что вода, и с алыми губами, улыбка которых открывала два ряда жемчужных зубов. Щеки пухлые, розовые, брови изящно прочерчены, а подбородок круглый и с маленькой ямкой. «Прекраснейшая в мире!» — полным ужасом голосом прошептал капитан Билл. «И никто не дожил, чтобы рассказать». Ответом на эти слова был веселый смех, который эхом отозвался от стен пещеры. В воде со стороны Трот появилось еще одно лицо, еще прекрасней, с массой каштановых волос вокруг великолепных черт, и глаза ласково смотрели в глаза девочки. «Ты русалка?» — с любопытством спросила Трот. Она нисколько не испугалась, и ее новые знакомые казались добрыми и дружелюбными. «Да, дорогая», — был ответ. «Мы все русалки», — раздался хор, и в воде вокруг лодки появилось множество красивых лиц. «Вы частью рыбы?» — спросила Трот, радуясь необыкновенному зрелищу. «Нет, мы полностью русалки», — ответила та, что с каштановыми волосами. «Рыбы частично, как мы, потому что они живут в море и должны постоянно двигаться. И ты частично, как мы, мэйр, дорогая. Но у тебя есть неуклюжие твердые ноги, чтобы ты могла ходить по земле. Однако русалки жили еще до рыб и до человека, так что рыбы и люди кое-что заимствовали у нас». «Если вы живете вечно, значит, вы феи», — заметила Трот, мудро кивая. «Да, дорогая, мы водные феи», — ответила та, что со светлыми волосами, и приподнялась в воде, так что стало видно ее нежное белое горло. «Мы погибли, Трот», — вздохнул капитан Билл. Лицо его побледнело и стало печальным. «Думаю, нет, капитан», — спокойно ответила девочка. «Я уверена, что эти красивые русалки не причинят нам зла». «Конечно, нет», — сказала та, что заговорила первой. «Если бы мы захотели причинить вам зло, наше волшебство достигло бы вас на суше так же легко, как на воде. Но мы очень любим маленьких девочек и хотим доставить им удовольствие и сделать счастливыми». «Я верю в это!» — воскликнула Трот. Капитан Билл застонал. «Знаешь, почему мы показались тебе?» — спросила другая русалка, появляясь возле лодки. «Почему?» — спросила девочка. «Мы вчера слышали, как ты сказала, что хочешь увидеть русалку, и решили исполнить твое желание». «Очень мило с вашей стороны», — с благодарностью сказала Трот. «Мы также слышали глупости, которые говорил о нас капитан Билл», — сказала с улыбкой русалка с каштановыми волосами. «И захотели доказать ему, что он ошибается». «Я говорил только то, что слышал», — возразил капитан Билл. «Сам я раньше никогда не видел русалку и не мог рассказать точно. Я вообще не ожидал, что увижу русалку и доживу до того, чтобы рассказать об этом». Снова послышался веселый смех. А когда он стих, Трот сказала. «Пожалуйста, могу я увидеть ваши чешуйки? Они действительно зеленые, пурпурные и розовые, как сказал капитан Билл?» Они как будто не знали, что ответить. Отплыли в сторону, и их головы образовали прекрасную картину, на которую приятно было посмотреть. Вероятно, они о чем-то договорились, потому что русалка с карими волосами вернулась к лодке и сказала. «Хочешь посетить наше царство и увидеть чудеса под водой?» «Очень хочу!» — сразу ответила девочка. «Но не могу. Я тогда утону». «Да, помощник капитана!» — воскликнул Билл. «О, нет!» — сказала русалка. «Мы сделаем вас обоих такими, как мы, и тогда вы сможете жить под водой, как мы». «Не знаю, понравится ли мне это», — сказала девочка. «Не навсегда». «Ты будешь оставаться не на мгновение дольше, чем хочешь», — ответила русалка с улыбкой, как будто ответ ее позабавил. «Когда ты захочешь вернуться, мы обещаем снова привести сюда, на это место, и вернуть твою теперешнюю форму». «У меня будет рыбий хвост?» — серьезно спросила девочка. «У тебя будет хвост русалки», — был ответ. «А какого цвета будут мои чешуйки? Розовые или пурпурные?» «Ты сможешь выбрать цвет сама». «Послушай, Трот», — возбужденно сказал капитан Билл. «Ты ведь не собираешься делать такую глупость?» «Конечно, собираюсь», — ответила девочка. «Такие приглашения поступают не каждый день, капитан, и если я сейчас откажусь, могу никогда не узнать, как живут русалки». «Мне все равно, как они живут», — сказал капитан Билл. «Я только хочу, чтобы они отпустили меня живым». «Никакой опасности нет», — настаивала девочка. «Об этом я ничего не знаю. Так думали все остальные, которые прыгали к русалкам в воду и тонули». «Кто?» — спросила девочка. «Не знаю кто, но я слышал». «Ты слышал, что никто из тех, кто увидел русалку, не остался живым?» — сказала Трот. «Да, чтобы рассказать об этом», — добавил он, кивнув. «И если мы нырнем, как они, тоже утонем». Все русалки рассмеялись, и та, что с каштановыми волосами, сказала. «Если вы боитесь, не идите с нами. Можете уплыть из этой пещеры и больше никогда нас не увидите. Мы просто подумали, что это будет приятно Мейер, и с радостью готовы показать ей подводные чудеса». «Я хочу их увидеть», — сказала Трот. Ее глаза радостно блеснули. «Я тоже», — признался капитан Билл, «если потом смогу об этом рассказать». «Ты нам не веришь?» — спросила русалка, глядя в глаза старого моряка и улыбаясь. «Если боишься, мы благополучно доставим тебя на берег». «Нет», — ответил капитан Билл, «я должен присмотреть за Трот». «Тогда ты должен пойти со мной», — решительно сказала Трот, «потому что я приму это приглашение. Если не хочешь идти со мной, капитан Билл, возвращайся домой и скажи маме, что я в гостях у русалок». «Она меня обругает так, что все у меня задрожит», — содрогнувшись, сказал капитан Билл. «Пожалуй, я лучше рискну и отправлюсь под воду». «Я готова, мисс русалка», — сказала Трот. «Что мне нужно сделать? Нырнуть в одежде?» «Дай мне руку, дорогая», — сказала русалка, подняв из воды красивую белую руку. Трот взяла эту руку и обнаружила, что она теплая, мягкая и нисколько не рыбья. «Меня зовут Клия», — продолжала русалка, «и я принцесса в нашем глубоководном царстве». Трот подскочила, выпрыгнула из шлюпки и оказалась в воде. Капитан Билл увидел блеск розовых чешуек, и в следующее мгновение лицо Трот оказалось среди лиц русалок. Девочка засмеялась, глядя на капитана Билла, и сказала: «Идите к нам, капитан, это совсем не больно!»